Глава 43. Мисс Силвер попрощалась со всеми. Ниниан и Джанет отвезли ее на станцию в Лэдбери. Сама Джанет собиралась уехать на следующий день. Она наконец-то получила чек от Хьюга Мортимера и чувствовала себя независимой. Теперь ей очень хотелось вернуться домой. Пока Джанет находилась в доме Фордов, произошло 2 убийства. Но как бы то ни было, ее работа была уже закончена. Нэнни скоро приедет и присоединится к Стелле и Стар. Хотя интересно, сможет ли она справиться с еще одним маленьким диктатором, Сибиллой Максвелл. Джанет смотрела, как поезд, увозящий мисс Силвер, скрылся вдалеке и почувствовала руку Ниниана на своей. «Пойдем». Они сели в машину, но вместо того, чтобы повернуть к дому Фордов, Ниниан поехал совсем по другой дороге. «Куда мы едем?» — спросила Джанет, но не получила никакого ответа. Через несколько минут Ниниан сказал: «Сиди и смотри». Джанет смотрела, как они ехали сначала по широкой улице, затем свернули на узкую, старинную, вымощенную булыжниками. Вскоре машина остановилась. Джанет поинтересовалась: «И что мы тут будем делать?» «Мы выходим. Я устала от езды». Здесь было так хорошо. Стоял чудесный день. На небе не было ни единого облачка, и светило яркое солнце. Джанет увидела ствол упавшего дерева, и они сели на него. Она молча сидела, ждала, затем, обернувшись к Ниниану, спросила: «Ну и?» Она уловила промелькнувшее в его глазах странное выражение. Если бы Джанет не знала Ниниана, то подумала бы, что он смутился. «Что «ну и?» «Ах, ну, конечно же, ничего. Мы сюда приехали только за тем, чтобы посидеть на этом дереве». «А что? Отсюда открывается прекрасный вид». «Ну, конечно. Значит, мы приехали сюда любоваться здешними видами?» «Женщина, ты начисто лишена романтичности». Джанет удивленно приподняла брови. «А зачем мне быть романтичной? А как ты хочешь провести день нашей помолвки?» «Во всех старинных романах рассказывается, что девушки тогда даже падали в обморок. Но я на этом не настаиваю. Но ты могла бы немного, скажем, ну, посмущаться». «Наверное, так бы и было, если бы мне делали предложение». «Но ведь я и делаю, Джанет, неужели ты не понимаешь? Просто я не собирался предлагать тебе свое сердце в том ужасном доме. И вот я романтичен, в отличие от тебя». «Я выбрал это прекрасное место, чтобы услышать от тебя: „Да, Ниниан, я хочу быть твоей“». И он встал перед ней на колени. «Я не желаю этого говорить». «Но тебе нужно это сказать. А что с нами будет, если ты повстречаешь другую, Энн?» «Этого никогда не будет». «Но ведь раньше же так было. Мне больше не нужны никакие Энн». «Пока не нужны. Я ведь знаю тебя, Ринган». Ниниан опустил голову на ее колени. «Мне нужна только ты, навсегда. Ты мне веришь или нет?» Джанет дрожащим голосом спросила: «Значит, ты уезжаешь?» Он резко поднял голову, его глаза блестели. «Я не могу уйти. Ты держишь меня, как же ты не понимаешь? Нельзя быть такой безразличной. Я в последний раз спрашиваю тебя, выйдешь ли ты за меня замуж, если любишь? Моя Джо, нам нужно покинуть дом Фордов. У нас ведь теперь есть своя квартира. Джанет, прошу тебя». Ниниан увидел, как ее глаза смягчились. Она улыбнулась и сказала: «Я тоже так думаю». Конец книги. Читала Агния.